Так-то, так-то. А его-то, сердешного, помоги освободить. Уж смирен, теленка не тронет. «Ладно, ладно, ты уж сиди», — осадил он жестом семениху, готовый проводить гостя. «Я сам тут похожу, да на твои сушила загляну». Тщательный осмотр двора ничего не дал Сережкину, и он возвращался от семенихи в раздумье. Рассказ бабки о разрыве Ускова с Нюркой был загадочен. «Почему она порвала с ним так неожиданно?» — спрашивал Сережкин. «Кабы любовь была, тут уж ясно было бы. А что, если она от него добивалась чего-то? Допустим, ей нужны были ключи, а?» Для Сережкина ясно одно, что кража магазина не дело рук Ускова. Конечно, он мог бы быть сообщником, но... Но ведь надо доказать, кто украл. Надо найти воров. А если не найду я, Сережкин, кто же их найдет? Кто же тогда поверит Ускову, что он честен, — думал Сережкин. И ясное дело, воры будут посмеиваться надо мной, да и не успокоятся, еще чего-нибудь украдут. А может, Нюрка с Усковым маскировку разыгрывали на людях? Может, мол, не знаем друг друга, а сами договаривались. Потихоньку, насчет кражи. Как бы там ни было, а следы надо искать на стане сплавщиков. Сережкин давно знал бригаду сплавщиков, кочевавшую в этих местах по бурлиту. Ребята в ней были хоть и чудаковатые, половина из них бороды подпустила, но смирные, баловства раньше за ними никакого не замечалось. Однако в прошлом году пришел к ним на работу Чувалов Иван. Сильный, сухопарый, широкий в кости, он быстро выдвинулся среди них и стал бригадиром. У него густо усеянное рябинами лицо, за что ему дали кличку Рябой, и он получил известность в округе больше по кличке, чем по имени. Сережкина предупредили, что за Рябым водились раньше грешки по части воровства. Старшина присматривался к нему, но Рябой вел себя безупречно. Однако бригаду сплавщиков словно подменили в последний сезон. Появились драки, набеги на село и даже одна крупная кража. Двое сплавщиков обокрали рабочую кассу в леспромхозе. Сережкин нашел преступников, но у самих воров в стане выкрали 4000 рублей и никаких следов. Сережкин тогда сразу обыскал вещи Рябова, стал допрашивать его и провалился. Вот и теперь, чтобы не конфузиться, прежде чем пойти на стан на сближение с Рябым, нужно самому точно убедиться, что воры скрылись в стане сплавщиков. Нужно было найти хоть маленькую, но явную улику, чтобы действовать наверняка. И Сережкин искал ее полдня. Он исходил тропинку, ведущую из села в стан, долго кружил поодаль от стана и обследовал каждый кустик. И уже под вечер, когда упорство его почти иссякло, он вдруг нашел под кустом жимолости, недалеко от тропинки, свежую, видимо, недавно сорванную этикетку с куска крепдышина. «Вот она, этикетка от крендышели», — ласково говорил Сережкин, с усмешкой сглаживая бумажный лоскуток на своей широкой ладони. «Ну, теперь мы посмотрим, кто кого одолеет». Сережкин бережно положил этикетку в планшет и пошел на стан сплавщиков. В километрах в двух от Переваловского на излучине Бурлита расположилась палаточным лагерем бригада сплавщиков. Здесь в жаркие дни сплава они ворочали баграми бревенчатые заторы, разводили по протокам легкие стайки бревен, а в большую воду вязали плоты. У них не было постоянного пристанища. В теплые времена бригада кочевала по берегам Бурлита, а с наступлением холодов размещалась обычно в поселках лесорубов. Оторванная на многие месяцы от запани, бригада была предоставлена самой себе. Рябой по прибытии в нее сколотил вокруг себя звено из крепких парней. «Кто хочет заработать, становись в сторону», — говорил он, подбирая напарников. «Только не хныкать, кости трещать будут». И они двинулись по реке, работая по 16 часов в сутки, нередко и ночевали на бревнах там, где темень застанет. Звено прогремело на всю запань. И Рябова избрали бригадиром. Он встретил это движение просто, с такой внутренней уверенностью, с какой встречают наступление дня после ночи, мол, так и должно быть. Рябой относился к тем властным и крутым натурам, которые не могут жить, чтобы не подчинять других, не распоряжаться ими. Всех людей он делил на два разряда. На тех, которых надо заставлять подчиняться грубо, вплоть до применения кулаков, и на тех, которых надо убеждать подчиняться. Первым столкнулся с Рябым Варлашкин, когда они еще работали в одном звене. Напившись однажды, Варлашкин лег на плоту животом кверху и объявил, что больше не работает, и Рябой ему не указ. Время было горячее, даже уход одного человека грозил провалить работу всего звена. «Ничего», — успокоил Рябой сплавщиков, — «я его вылечу». Он прыгнул на плот к Варлашкину и, оттолкнувшись от затора, уплыл с ним по реке за кривун. Возвратились они на другой день пешком, молчаливые и хмурые. Татуировка на голом торсе Варлашкина была подкрашена лиловыми кровоподтеками. Никто не знал, что произошло между ними, только с этого дня Варлашкин стал правой рукой Рябова и преданным ему по собачьей. Рябой действовал по своему неписанному закону. Он думал, что главное — подчинить до раболепия хотя бы одного человека на глазах у всех. Остальные станут либо заискивать перед тобой, либо почитать тебя, либо в худшем случае держаться в стороне. Таким сторонним в звене оставался один Ипатов, белобрысый детина, могучий, как сахаты. Но, сделавшись бригадиром, Рябой назначил Ипатова и Варлашкина звеневыми. Ипатов поддался, стал послушным, но Рябой не доверял ему, хотя относился почтительно. Вообще Рябой не ругался, не кричал ни на кого в бригаде. Эту черную работу, как выражался он, выполняли звеневые. Но боялись его, как огня. Он мог непослушного рабочего лишить прогрессивки. В бригаде Рябова всегда поддержит большинство. По его указанию, компания Варлашкина могла избить провинившегося, тихо, без свидетелей и синяков. Как бы там ни было, но трудовая дисциплина соблюдалась, и бригада была не на последнем счету. Сережкин хоть и не знал всех тонкостей жизни сплавщиков, но чувствовал волю Рябова в бригаде и понимал, что дело предстоит ему нелегкое. Стоял тихий августовский вечер. Солнце, отяжелевшее за день, лениво опускалось на дальние в голубичном бледно-синем налете сопки. Его темные клюквенные отцветы разбросаны были повсюду, на засыпающей переливчатой воде, на бронзовых кедровых бревнах, лежащих в завалах, на серых палатках, задравших высоко свои полы. Сплавщики, кончив работу, готовились к ужину. Одни купались, другие лежали возле костра, где в котлах на треногах варилась уха и каша. Дым струился жидким сизым столбом, а над костром летала, толклась мушкара, смешиваясь с гаснущими пепельными искрами. Первым Сережкина заметил малорослый мужичок в линялой гимнастерке и в кирзовых сапогах. Он с готовностью пошел навстречу старшине, улыбаясь всем своим морщинистым лицом, словно старому приятелю. «Фомкин!» — крикнул кто-то от костра. «Бригадир зовет!» С лица Фомкина мгновенно исчезла улыбка, будто ветром сдуло. Он сухо и деловито кашлянул в кулак и свернул к костру. Сережкин подошел к группе купающихся. «Ну, как дела, ребята?» — спросил он, присаживаясь. Сидевший рядом широкогрудый светловолосый парень с маленькой кудрявой бородкой обернулся, молча посмотрел на Сережкина, затем, посвистывая, встал и пошел на другое место, метров за 10. Это был Ипатов. За ним поднялись и остальные. Старшина остался один. «Приемчик!» — усмехнулся он и пошел к костру. Увидев его, от костра повставали несколько человек и пошли к реке. Возле котлов остались только Нюрка и Рябой. «А, власть тайги! Здорово живешь!» — воскликнул Рябой, кривя в приветливой усмешке тонкие губы. Он лениво растянулся на траве. На нем была кремовая, с манжетными резинками, модная курточка и зеленые непромокаемые брюки. Рядом, помешивая в котле деревянной ложкой, сидела Нюрка. Широкобровая, щекастая, молодуха, в пестрой шелковой кофточке, туго стянувшей высокую грудь. Сережкин сел возле костра, неторопливо раскрыл портсигар, достал папироску. — Нюрка, огня старшине! — приказал Рябой. Нюрка выхватила горящую головешку и услужливо подала Сережкину. «Привет передает тебе Усков», — сказал старшина Нюрке, принимая головешку. «Я с преступниками не вожусь», — бойко ответила кухарка. «И давно ли?» «Да уж месяца два, почитай». «Врешь ты, чертовка», — хотела сказать Сережкину. «А мне бабка Семениха сказывала, что ты еще 10 дён назад миловалась с ним», — заметил он. Нюрка насторожилась. «А еще, что ты знаешь, написано было на ее бровастом лице». Но Сережкин умолк. «Семениха сослепу козу с коровой перепутает», — Нюрка засмеялась тоненьким, притворным смешком, запрокинув лицо. «В пуху, рыльца-то у тебя, в пуху!» — думал Сережкин, прикуривая. «Ишь, какого лебедя шеи-то выгнула!» «А где десятник?» — спросил он у Рябова. «На Запани». «Здесь я за него, а что?» «Да вот потолковать надо. Кое-кто из вашей бригады замешан кое в чем». «Уж не в воровстве ли?» — хохотнула Нюрка. «В воровстве?» — с ленивой усмешкой протянул Рябой. — Нет, зачем же в воровстве? — равнодушно заметил Сережкин. — Здесь ни следователь, ни оперуполномоченный никаких подозрений к вам не имели. А вот хулиганством занимались ваши ребята. Пришел узнать, как вы с ними поступите. — Да не говори, старшина, — озабоченно заметил Рябой. — Просто от рук некоторые отбились. — Оторванность, понимаешь, начальства никакого. Даже десятник не каждый день бывает. Ну и, сам понимаешь, трудно одному с ними управляться. Но мы их на собрании пропесочим. — А кто был в Переваловском? — спросил Сережкин. — Сейчас выясним, — ответил Рябой и крикнул. — Варлашкин! От группы купающихся отделился черноголовый парень в трусах. Рослый, отлично сложенный, он шел в развалку. Когда-то перебитая и неровно сросшаяся переносица придавала его лицу свирепый вид. Весь торс, руки, ноги его были расписаны татуировкой. На груди выколота целая картина. Собака воет на крест, а под этой картиной надпись «И не обмытого меня подлай собачий похоронит». Так и было написано «Подлай». Собачий. Грамотность Варлашкина плакала на его собственной груди. Даже на ступнях вытатуирована надпись Они устали. Сережкин не без любопытства рассматривал эти диковинные надписи и картины. «Что, интересно, старшина?» — спросил Варлашкин, перехватывая взгляд Сережкина. «Ты уж лучше расскажи, кто вчера с тобой был в Переваловском?» — строго оборвал Рябой Варлашкина. «А что, он не знает, что ли?» — ответил Варлашкин. «Ему все известно, он же власть тайги». «А ты, может, перестанешь дурака валять?» — спросил недобро улыбнувшись Рябой и показал рядом с собой на траву. «Садись». Варлашкин сел. «Ну?» «Ну, ну! Иван Косолапов, Костюков, звено наше все пятеро, да и Патов с нами!» Неохотно, поглядывая с опаской на Рябова, ответил Варлашкин. «Запишите, товарищ старшина, и передайте в селе, что мы их строго накажем по общественной линии и прогрессивки лишим». «А что, мы виноваты?» — огрызнулся Варлашкин. «Они сами начали драку, прогнать нас хотели». «Ну, ваши объяснения пока не нужны», — прервал его Рябой и повернулся к старшине. «Еще что у вас к нам?» «Ах, хитрое бестие», — думал Сережкин, глядя на Рябова, но вслух сказал. «Я слышал, ваша моторка сегодня пойдет на станцию». «Да, пойдет», — ответил Рябой, немного помедлив. «А что?» «Да я хотел служебные письма с вами переслать. Мне самому-то нельзя отлучаться. Возись теперь с этой кражей». «А что ж, можно, конечно», — с веселым облегчением поспешно подхватил Рябой. «Я сам поеду, можешь не беспокоиться, доставлю». «Ну и хорошо, я ночью занесу вам письма». Сережкин, не прощаясь, встал и пошел от костра. За своей спиной он услышал подавленный смешок Нюрки. «Заткнись», — цыкнул на нее Рябой. «Смейся», — думал ехидно Сережкин, — «а после плакать будешь. Крендышин у вас, но этикеточка-то у меня». В хомутной пахло дегтем, конским потом и плесенью. Фонарь летучей мышь скупо освещал дощатые стенки, завешенные сбруей, земляной пол и сидевшего в углу на охапке сена за починкой недоустка Лубникова. Сережкин тщательно прикрыл за собой дверь и сказал, присаживаясь к Лубникову, «Запомни хорошенько, в час ночи ты выведешь двух заседланных лошадей, одну для меня, другую для себя». «Выведешь их, значит, на Красный Бугор, к развилке, и не гу-гу об этом!» Лубников слушал, раскрыв рот от удивления. Напряжение, любопытство и страх, написанные на его лице, придавали ему вид заговорщика. «Понял?» — строго спросил его Сережкин. «А как жить?» — весело воскликнул тот, сдвигая на затылок фуражку. Следует заметить, что фуражка эта была предметом особой гордости Лубникова. Настоящая фуражка, какую носят пограничники. Но Лубников за 5 лет так замызгал ее, что она из зеленой превратилась в грязно-серую. «Как не понять?» «Стало быть, мы с вами оперативную выполнять будем». «Потише ори, оперативный», — строго одернул его Сережкин. «Смотри, не проспи». «Ну, Василий Фокич, да в таком деле лучше как на меня ни на кого положиться». «Нельзя, во все округе. Я уж буду точно. Ходики свои настрою». «Лошадей возьми получше, скакать долго придется». «Да я вам самого рубанка заседлаю». «Вот оно значит как. Пригодился еще Лубников на оперативные дела». — А ты знаешь, как я в 1945 году шпиона поймал? Так вот, иду я, значит, по тайге. А играй, пес мой, жмется и жмется ко мне, уши навострил, да так отрывисто, не голосом, а чревом брешет. Аф-аф! А хвост промеж ног держит. Что такое, думаю, не тигры ли? — Буди врать-то, — перебил его Сережкин. — Слыхал я твою сказку не один раз. Смотри, не усни, — бросил он на прощание. — Ну что ты, право, не первый раз на оперативной, как-нибудь, люди привычные. Важно заверил Лубников, провожая Сережкина из конюшни. Близилась ночь. Крупная белая луна пряталась в седловину черных сопок, и мрачные длинные тени все плотнее окутывали землю. Сережкин неторопливо шел по знакомой тропинке в стан сплавщиков. Замысел его был прост — показаться Рябому за несколько минут до отхода моторки и уйти. Вор, будучи уверенным, что ему теперь ничто не угрожает, обязательно прихватит с собой краденые вещи и отвезет на станцию. Вот тут-то и надо перехватить моторку. А перехватить ее можно только у переправы, километров за 25 от Переваловского, где лодка причаливает к берегу. По тайге верхом до переправы можно проскакать часа за 1,5-2, а на моторной лодке петлять по извилистому бурлиту вдвое больше, и по времени, и по расстоянию. Обычно моторка отходила от сплавщиков после полуночи, чтобы к началу работы попасть на станцию. На лодке они подвозили продукты, всякое оборудование и тросы, перевозили людей. Сережкин, подходя к стану, увидел возле реки темные фигуры, освещенные фонарем. Кто-то размахивал фонарем, отчего огромные тени людей тревожно метались по земле, окружающим кустам и палаткам. «Да свети лучше, дьявол!» — услышал он голос Рябова, доносившийся из лодки. Сережкин подошел к ним. «А, старшина!» — воскликнул Рябой. «Ну как, принес письма?» На нем была брезентовая куртка, высокие яловые сапоги, а на голове, спадая на плечи, словно бабий платок, трепался удыгейский накомарник. «Вот, вожусь с мотором, да едят комары, черти!» Сережкин открыл планшетку и подал Рябому 2 конверта. «Ну, будь спокоен, сегодня получат твои письма. А может, с нами прокатишься?» «Да нет, куда мне от своих дел?» — ответил старшина. «А, жаль. Ну ладно, будь здоров. А насчет наказания хулиганов не беспокойся. Завтра вернусь, и мы займемся этими отсталыми элементами». Не успел Сережкин далеко отойти от стана, как зачухала, затарахтела лодка. «Торопится», — сказал Сережкин и пустился бежать. «Только бы Лубников не подвел», — думал он на бегу. «До лошадей бы добраться, а уж там не уйдешь от меня, голубчик». Бежать к Переваловскому было все время в гору. Сережкин грузно перепрыгивал через ручьи и шумно дувался. «Ух, черт, жарко!» — восклицал он, утирая ладонью пот. Расстегнул мундир, снял фуражку, но легче от этого не было. Чтобы сократить путь, он свернул с тропинки и по лугам бежал, огибая село к Красному Бугру, где должен ждать его Лубников. Но никого на Красном Бугре не оказалось. Сережкин, тяжело переводя дыхание, растерянно озирался по сторонам. «Никого». В настороженной ночной тишине не смело пробовал свой голос одинокий перепел. «В путь пора», — чудилось Сережкину. Злость, обида, отчаяние, словно пальцами перехватили ему горло. Хотелось крикнуть, дать волю гневу, силе, но он только тихо выругался. «Ах, ты ж сукин сын, прохвост проклятый!» И тяжело размашисто побежал к конюшням. Лубникова он застал в хомутной спящем. Все так же тускло освещал его фонарь летучая мышь, и мерно тикали над ним ходики. Взяв конюха за шиворот обеими руками, Сережкин с силой тряхнул его. «Что? Что такое? Что такое?» — забормотал с просонья Лубников, и, увидев перед собой гневное лицо Сережкина, растерянно захлопал глазами. «Ты что ж, пособничать нарушителям решил?» — кричал на него Сережкин. «Да я тебя под арест сейчас и в сельсовете запру, понятно? До разбора дела денька на два!» Лубников сидел перед Сережкиным неподвижно и ошалело смотрел на него. «Да чего ж ты сидишь? Руки-ноги отнялись, что ли? Седлай коней скорее, тебе говорят!» Наконец Лубников сорвался с места и суетливо начал снимать седла и недоустки. «И сейчас, сейчас, в момент!» Он сунул седло в руки Сережкину и выбежал из хомутной. Через несколько секунд в темной конюшне раздался его хриплый с просонок голос. «Но, милок, но! Да ну же, дьявол, чего уперся?» Раздался удар кнута, и жеребец зафыркал, застучал о настил. Наконец Лубников вывел Рубанка на свет, падавший сквозь растворенную дверь хомутной, и начал седлать, одновременно разговаривая с Рубанком и Сережкиным. «Ой, черт! Чего морды-то мотаешь? А то треснул вот по зубам! А насчет пособничества ворам, Василий Фокич, это ты напрасно! Тьфу, окаянная сила! Чего брыкаешься? Я, можно сказать, весь в ярости против них, а ты — пособник!» «Скорее, скорее ты седлай!» — торопил его Сережкин. «Проспал, да еще копается!» «Проспал!» — ворчал Лубников. «Вовсе не проспал, а так, прилег только. Какой уж сон, когда ехать надо!» «Готово, что ли?» «Готово!» «А то мне-то кого-то заседлать, Зорьку Айбуланца?» — спрашивал, почесывая Слупников. «Да хоть самого черта седлай!» — крикнул, выйдя из терпения Сережкин. «Если через 5 минут не будешь готов, один поскочу и брошу в тайге твоего Рубанка!» Лубников побежал к соседнему стойлу и в темноте ворчал. «Брошу Рубанка! Смотри-ка, пробросаешься! Где это видно, чтоб такое добро бросали?» Но оседлал он на этот раз быстро. Сережкин вывел Рубанка из конюшни, осветил карманным фонарем часы. «Почти час потеряли!» «Ну, если не догоним...» — он не договорил и прыгнул в седло. Сытый жеребец отпрянул в сторону и пошел маховитой рысью. Сережкин пустил лошадь галопом и, долго напрягаясь, прислушивался, но, кроме глухого щелкающего стука копыт, ничего не слышал. Перед глазами бежала травянистая дорога, словно три параллельные тропы. Где-то впереди, совсем близко, она пропадала и никак не могла пропасть. Изредка с боков набегали придорожные кусты, так близко, что с непривычки Сережкину показалось, что вот-вот смахнут они его своими черными мохнатыми шапками. Но кусты надвигались, вырастали до больших размеров и пропадали, и снова перед глазами были три тропы, коротко обрывающиеся впереди, и снова чмокающие щелканье копыт по грунту. Так размеренным гулким галопом проскакал Сережкин, а за ним Лубников почти полпути до самой каменушки, мелкой протоки Брулита. И когда жеребец разбрызгивал на переезде речную воду, старшина уловил отчетливый стук мотора. «Догнали!» — крикнул он во все горло. «Чего это?» — переспросил, подскакивая Лубников. «Догнали, говорю!» Сережкин придержал жеребца и спросил Лубникова. «Слышишь?» «Мотор!» — сказал Лубников. «Ну, теперь-то не уйдут, голубчики!» Сережкин знал, что от каменушки Бурлит делает самую большую петлю, а дорога напрямую идет до переправы. Дальше поехали медленнее. Несколько минут они слышали, как стучал мотор все тише и тише, и, наконец, замер. Лодка ушла по кривуну. Когда они подъехали к переправе, было уже совсем светло, хотя солнце не выкатилось еще из-за покрытых белой дымкой сопок. Вся переправа состояла из одного бата, длинной долбленой лодки. Батчик, сухонький пожилой Нанаец Арсё равнодушный и молчаливый. На противоположном берегу возле избы перевозчика сидели три человека. Двое поджидали оказию, третий был Арсё.